Часть третья. А Райнер пробормотал: «Эй, если ты поспишь первым, не значит ли это, что мое время отдыха сократится?» Но на это предложение не последовало никакой реакции, а он спал, улыбаясь. Райнер посмотрел на спящее лицо Сиона. Он надеялся, сны, которые видел этот человек, были счастливыми. Блаженные сны, не имеющие ничего общего с его окружением войной. «Как? Я не могу сообразить. Я так устал, что не могу думать». Но внезапно... «Нет, этот документ должен...» Пробормотался он во сне. «Этот идиот...» Райнер обернулся и подошел к креслу, в котором сидел Сион. «Не работай во сне!» Он перевернул кресло. Конечно, Сион упал с него. Из-за того, что он так внезапно проснулся, он не мог сообразить, что происходит, и сел на пол, изумленно глядя на Райнера. «А я уснул?» «Ха! Я разбудил меня, а значит, пришло время. Не прошло даже 5 минут. Действительно?» «Ах...» Сион неуверенно взглянул на Райнера. «Тогда почему ты меня разбудил?» «Потому что твое лицо сделало меня несчастным». «Несчастным? Да. Так что ты должен, в любом случае, после того, как ты удовлетворишь себя грязными книжонками, ты должен поспать». «А грязные книжонки? Почему?» «Нет причины. Я тоже устал, и ты заставил меня поволноваться. Так что я ухожу. После того, как я посплю достаточно, чтобы восполнить силы за 3 дня, я приду и найду тебя. Не приходи и не ищи меня!» «Нет, почему это грязные книжонки? Почему ты так злишься?» Но Райнер проигнорировал его и открыл дверь. Выйдя из кабинета, он обнаружил, каким ослепительным был солнечный свет. «Только не говорите, что уже утро. Я работал день за днем в течение 4 дней?» «Умираю! Я сейчас умру!» Райнер оставил кабинет позади. Эти солнечные лучи были слишком яркими. Солнечный свет сиял над Роландом. Мир, над которым сиял солнечный свет, был умиротворяющим. Идеальный умиротворяющий мир. В докладе Райнера Люта была соответствующая запись. «Мир, в котором все смогут смеяться и дремать после обеда». Это было слишком поразительно. Это было действительно поразительно. Страна, где никто не пострадает. Страна, в которой никто никого не потеряет. Очевидно, было убито несколько человек. На самом деле, страна, где никого не потеряют, это даже нельзя считать шуткой. Тихо сказал Миран Фроаде, наблюдая, как Райнер Люд удаляется. И убедившись, что тот не может его увидеть, он сказал в сторону двери. «Вы собираетесь позволить Райнеру Люду так жить, Ваше Величество?» Но ответа не последовало, но ему было все равно. Потому что независимо от того, что бы сказал Сион, он уже решил это сделать. Фроаде продолжил. «На самом деле вы надеялись, что сержант Люк Стаккарт убьет его?» На этот раз у него был ответ. «Потому что если все так, тогда Райнер умер бы из-за моего приказа?» Вот так. Они должны были сделать это, чтобы устранить наивность в сердце Сиона. Страна, где любой мог бы смеяться. Страна, где никому не нужно будет ничего терять. Насколько сладкие эти слова. Если бы это воспринималось лишь как идеальные условия, тогда это было бы действительно хорошо. Подобно сказочной империи в их мечтах. Благодаря королю-герою конфликты могли бы исчезнуть из мира. Все могли бы смеяться. Если бы это действительно можно было сделать, все было бы очень просто. Но на самом деле... Люди живут в мире, где люди пожирают людей. Сказал Фроаде. Если были люди, которые смеялись, то были и люди, которые рыдали. Если были люди, которых защищали, то были и люди, которых ранили. Отныне другие страны должны были исчезнуть ради существования Роланда. Он не мог всегда быть увлечен наивным идеальным мышлением, Райнером Лютом. И это было... Вашему Величеству это должно быть предельно ясно. Но большая проблема была в другом. Для Сиона, чем важнее было его существование, тем больше эффект возымеет его убийство. Целостность короля Сиона Астала должна была быть завершена путем убийства Райнера, король, который смог бы двигаться вперед, даже если он поглотит тьму, охватившую людей. Король, которого можно было бы назвать правителем мира, не ненавидящий жертвы, не напевающий про идеальные ситуации. Если бы он смог убить Райнера Люта сейчас... Нет, было уже и так немного поздно, Гастарк уже начал действовать. Если так и продолжится эта страна... В этот момент голос Сиона послышался из комнаты. «Ты собираешься убить Райнера?» «Да». «А если я скажу, что не позволю?» «Тогда после того, как я убью его, я приму свое наказание». «Ты не подчиняешься моим приказам?» «Надеюсь, все будет в соответствии с приказами моего господина». «Тогда...» Но Фродо не позволил ему продолжить. «И я верю, что ваше величество хочет убить Райнера Люта». «Нет, если это не так, если он не мог принимать даже такие решения, тогда не было смысла следовать за ним». Фродо посмотрел на дверь в ожидании приказаний «Убить Райнера Люта». Как только он произнесет это, он сможет немедленно осуществить задуманное. У него было множество причин убить его. Это было огромным преступлением человеку, владеющему магией Роланда, покинуть страну. Этого было достаточно, чтобы вынести ему смертный приговор. Он был обладателем альфа-стигмы, чего тоже было достаточно, чтобы вынести ему смертный приговор. Они не могли держать монстра, который мог в любой момент обезуметь перед королем, убить Райнера Люта. Как только он произнесет это, страна сможет двигаться вперед. Убить Райнера Люта, атаковать союзную страну Руну, а затем напасть на Нельфу. Когда они воцарят над Южным континентом, но в этот момент... Не убивая Райнера Люта. Фроаде почувствовал разочарование. И это разочарование достигло такого предела, что он удивился, как у него могли быть такие высокие ожидания от этого короля. Но, ваше величество, независимо от того, что говорит ваше величество, но он не продолжил. Продолжай. Сион сказал лишь это. Войди. Фроаде не ответил, тем не менее Сион повторил. А разве ты меня не слышал? Я сказал тебе войти. Его тон на этот раз был более властным, чем раньше. Фродо вздохнул и открыл дверь. Комната была заполнена документами. Стол был разделен на две части, вероятно, для Райнера Люта. Для Райнера Люта. Он был раздражен этим. Неужели он был таким слепым королем? Фродо поднял голову. Он увидел Сиона в глубине комнаты. Стоя, прислонившись головой к стене, он несколько раз постучал головой по ней. Фродо произнес, понаблюдав какое-то время. «Я вошел по вашему приказу». Сион снова стукнул головой и перестал двигаться. «Не убивай Райнера Люта. Решение уже принято. Не перебивай. Но... Тихо. Нет, если это продолжится... Но в этот момент... Веди себя тихо, червяк. Если ты продолжишь говорить, это покажет твою некомпетентность». Фродо остановился. Не потому, что ему сказали вести себя тихо, а потому что он чувствовал неуверенность из-за слов Сиона. Сион тихо рассмеялся. «Касательно убийства Райнера Люта, ты явно ничего не знаешь, ничего не видишь. Считаешь, что мир всегда вращается вокруг маленькой карты, которую ты нарисовал?» Он посмотрел в его направлении. В этот момент Фродо не мог пошевелиться. Острый взгляд впился в него, и тогда его тело начало дрожать. Это было... Но человек перед ним продолжал, не заботясь о мыслях Фроаде. Подняв высоко руку, «Хорошо, я позволю тебе увидеть свет и тьму, и правду о мире, и истинном враге». Он протянул руку, Фроаде не мог пошевелиться. Лишь его тело дрожало, но не из-за страха, это была радость. Потому что то, что появилось перед ним, было... Он устал. Но нужно было много чего сделать, несмотря на усталость. Итак. «Я почти умираю от обезвоживания». Подвергшись воздействию солнца, Райнер произнес голосом, будто вот-вот умрет. Место, где он сражался с песчаным человеком, путь от столицы к районам. Так как было очень рано, не было людей. Все еще спали. «А я совсем не спал!» Даже обычные жалобы лишь прибавляли ему усталости. Он действительно почти достиг своих пределов. Он должен поспать прямо здесь. Но он не мог здесь рухнуть. В любом случае, он должен был уйти пораньше и добраться до места, о котором не знали ни Сион, ни Феррис. «Я не хочу, чтобы они беспокоили меня каждый день». Ему не нужно было упоминать, что он умрет, если его побеспокоят. Каждый день он бы работал с утра до ночи в одной и той же комнате с извращенцем, который чувствовал себя счастливым от работы, а когда ему захотелось бы спать, его бы била Феррис своим мечом. И в конце концов, Феррис все еще... Это предательница... Сказала, что она устала от этого и возвращается к поеданию Данга и Сно. А у него не было времени даже, чтобы ненадолго оторваться. Существовало действительно много вещей, которые нужно было сделать. Например, вопрос о его глазах. Ему нужно было быстро исследовать, в чем разница между его глазами и глазами Аро. Райнер хотел активировать эльфа-стигму и широко открыл глаза, но так как он слишком устал, он не мог их открыть. «Я не могу этого сделать. Я слишком устал. У меня нет сил. Я так устал, что меня тошнит, потому что я не ел, и мне нечем рвать». Он больше не мог этого выносить. Ничего удивительного, если бы он рухнул в любой момент. Но он все еще отчаянно шел и начал думать, что он должен был сделать, помимо исследования эльфа-стигмы, была семья Эрис.